Глава 6. Когда я вернулась в свою комнату, мне стало ясно, что в моё отсутствие в ней кто-то побывал. Не слуги, которые ежедневно прибирали и заботились о моей одежде. Кто-то другой, кого не приглашали и не ждали. Я замерла на пороге, крутя головой из стороны в сторону и пытаясь понять, что меня насторожило. И тут заметила, что портрет моей матери лежит на столе вместо того, чтобы, как обычно, висеть на стене. Я быстро подошла к картине, ощущая, как поднимается паника. Миниатюра была полностью пропитана красными чернилами. Меня начало подташнивать. Это единственный портрет, что у меня был. Я полагала, что должны быть и другие, и что Артур наверняка знает, где они. Но я до сих пор не решалась спросить его. Этой миниатюры мне было достаточно. Чернила еще даже не успели высохнуть. Я осторожно коснулась их пальцем. Возможно, если поспешить, то я успею отнести портрет на восстановление. Возможно, большую часть чернил получится оттереть. Но в глубине души я знала, что картина уже никогда не будет такой, как прежде. Я догадывалась, кому хватило бы жестокости и наглости вломиться в мою комнату и уничтожить самую дорогую для меня вещь. И даже если бы я не проявила смекалку, мой мучитель оставил свое имя. Оно было вырезано на изголовье моей кровати, между луной и звездами. Он, должно быть, использовал острый кинжал и спешил, потому что буквы были неаккуратными и неровными. Но я все равно могла прочесть их. Флориан. Я была сама виновата в том, что не запирала дверь, чтобы не создавать неудобств слугам, которым был нужен постоянный доступ в мои покои. Придется изменить свои же правила. Флориан уже не первый раз рыскал в моих вещах. В прошлом году он даже порвал некоторые мои книги и украл мою одежду. Но затем он оставил меня в покое на несколько месяцев, и я оказалась достаточно наивна, чтобы предположить, что ему наскучило мне досаждать. Но это... это уже слишком. Он зашел слишком далеко. Я представила, как лежу в постели, зная, что его имя находится прямо над моей головой, и меня затошнило еще сильнее. Прежде чем я успела понять, что делаю, я выхватила кинжал из ножен, взобралась на кровать и начала царапать и колотить невыносимые 7 букв. Я остановилась, тяжело дыша, только когда изголовье превратилось в истерзанную деревяшку. Но уж лучше так, чем спать под именем моего мучителя. Это была моя кровать, а не его, но мне казалось, будто он пометил не только мои вещи, но и меня. Я не могла больше здесь оставаться. Осторожно завернув миниатюрный портрет мамы в кусок ткани, я положила его в кожаную сумку, а затем нашла ключ от своей комнаты в комоде. Выйдя в коридор, я заперла дверь. Наверное, я и без слуг обойдусь. Лучше сама буду убирать за собой. Мне нужно срочно найти Ланселетту. Я с облегчением заметила Ланселетту сразу же, как только переступила порог таверны «Медведь и русалка». Я обрадовалась еще больше, увидев рядом с ней Галахада. На город опустились сумерки, и таверна была переполнена. Зал гудел от смеха и разговоров, в воздухе витал запах эля, медовухи и пряного вина, разлитых по массивным деревянным кружкам и кубкам. Ароматы дыма от очага и жареного мяса смешивались с аппетитными запахами пирогов и рагу, доносившимися из кухни. Но шум превзошел даже заманчивые запахи. Громкий хохот, звон кружек, оживленная мелодия скрипок и флейт, исполняемая группой странствующих музыкантов. Повсюду люди. Служанки суетливо метались по залу, их цветастые юбки оборачивались вокруг ног, пока они наполняли кружки и разносили дымящиеся блюда. В дальнем углу мужчины и женщины азартно играли в кости и карты, их крики и одобрительные возгласы сливались с общим гулом. Шум и суета давили на меня, и я занервничала, входя внутрь. В последний раз я была здесь с Ланселеттой несколько месяцев назад. Пока я мешкала на пороге, меня без всяких церемоний толкнули вперед, прямо в зал. Я пошатнулась и, вытянув руки, налетела на деревянный стол. Я едва не ударилась об него, но меня схватили за локоть. «Ну что за манеры?» — проворчала Ланселетта, поддерживая меня. «Глаза разуй, а!» Я посмотрела на невысокого мужчину с волосами песочного цвета, на которого хмуро смотрела моя подруга. Он поднял руки, извиняясь, поспешно кивнул и тут же направился к компании мужчин, которые встретили его громкими возгласами. «Хамло какое!» — буркнула Ланселетта и обернулась к двери. «И опять ты! Наверняка толкнул его, а он — ее. Я проследила за взглядом подруги и тут же пожалела об этом. В дверях стоял тот самый черноволосый мужчина из тренировочного двора, новобранец. Тот самый, что презрительно назвал нас с Кеем слабыми. Он явно вошел следом за тем, кто толкнул меня. Не заметить его было невозможно. Высокий, уверенный, он стоял, скрестив руки на груди, и хмурился. Черные волны волос обрамляли лицо, подчеркивая прямой нос и высокие скулы. В левом ухе мужчины блестела тонкая серебряная серьга. Впервые с момента нашей первой встречи я обратила внимание на его глаза. Глубоко посаженные, темно-зеленые, они казались умными, словно он мог видеть окружающих насквозь. Что, конечно, было глупо. Вряд ли он отличался особым умом и вряд ли имел привычку обращать внимание на других людей. Тем не менее, в этом мужчине было что-то притягательное. Его тело было воплощением силы, созданной для разрушения. В его длинных конечностях и натренированных мускулах таилась дикая, хищная красота. Я вспомнила слова сэра Эктора о том, что оруженосцы должны сражаться с рекрутами, и едва не вздрогнула. Этот незнакомец ошибался. Я не была слабой, но его мне точно не одолеть в поединке. Но я все равно собиралась попытаться. Я украдкой бросила взгляд на Ланселетту, чтобы понять, произвел ли он на нее такое же впечатление. Конечно, нет. Она смотрела на него, как волчица, слегка оскалив зубы. Ее золотистые волосы выбились из хвоста, кожа на щеках чуть порозовела. Она выглядела очень решительной и красивой, и я на миг ощутила укол зависти. Она была полной противоположностью мне. Я потянулась к капюшону. «Ты хоть знаешь, кто она такая, болван?» — продолжала возмущаться Ланселетта. «Заходишь сюда, как к себе домой!» Всё внутри меня сжалось. Я поняла, что подруга выпила явно больше обычного и почувствовала, как жар разливается по щекам. «Что ты делаешь?» — зашипела я. «Перестань, прошу тебя!» «Я даже не тронул ее, холодно ответил мужчина, делая шаг к нам. Он посторонился, пропуская молодых людей, не удостоив их взглядом. Его глаза все это время были прикованы ко мне. Я вскинула подбородок. «И вновь ты у меня на пути», — пробормотал он, глядя на меня сверху вниз. «Откуда мне знать, кто ты такая? И почему это вообще должно меня волновать?» Казалось, он собирался уйти, и я почувствовала волну облегчения. «Хорошо, пусть идет. Я пришла сюда не ради спора с грубиянами». Но Ланселетта не из тех, кто отступает. Она схватила мужчину за рукав черной рубашки. «Она, черт побери, принцесса, осел! Тебе стоит следить за манерами!» Я застонала. «Вот зачем об этом кричать?» — пробормотала я себе под нос, прекрасно зная ответ на свой вопрос. Ланселетта обернулась, ее глаза полыхали гневом. «А ты тоже хороша! Сними, наконец, этот дурацкий капюшон, Моргана! Он тебе ни к чему!» И, не дожидаясь моего согласия, она сдернула его с моей головы. Зал словно замер, погрузившись в тишину. Казалось, вся таверна онемела, хотя, конечно, это было не так. В одном из дальних углов я заметила, люди продолжают оживленно болтать. Прекрасно. На меня обратили внимание не все, а почти все. Я слабо улыбнулась и потянулась, чтобы снова надеть капюшон, но Ланселетта резко перехватила мою руку. «Даже не думай», — прошипела она. Я бросила на нее сердитый взгляд. Незнакомец все еще стоял рядом, наблюдая за происходящим. Он явно слышал слова Ланселетты, но, похоже, они не произвели на него впечатления. Наконец он заговорил. «Я не знал», — нехотя пробормотал он. «Прошу прощения, принцесса». Я едва удержалась, чтобы не фыркнуть. Он явно старался говорить уважительно, но лучше бы даже не пытался. «Ничего страшного», — сказала я, силясь сохранить хоть каплю достоинства. «Это не имеет значения. Пойдем, Ланселетта». «Постой», — потребовала она, подняв руку. «Кто ты вообще такой?» — мужчина нахмурился. «Кейрос Драван. Недавно меня назначили королевским стражником». «А, вот оно как», — тихо пробормотала Ланселетта. «Да», — сказал он, и его лицо внезапно стало обеспокоенным. «Принцесса Моргана, клянусь, я действительно не знал, кто вы. Прошу прощения за...» Это было просто невыносимо. Лучше бы он вообще не извинялся. «В извинениях нет необходимости», — мой голос прозвучал яснее и громче. «Ты ни в чем не виноват. Я просто споткнулась. Кейрос Драван, прошу, иди уже по своим делам». Я схватила Ланселетту за руку и потянула ее к столу, где сидел Галахад, который с интересом наблюдал за развернувшимся представлением. «Что ты делаешь?» — возмутилась подруга, когда я увела ее подальше. «Заставь его заплатить! Хоть немного!» Я повернулась к ней, чувствуя, как мои щеки пылают. «Заставить его заплатить? За что? За то, что он случайно столкнулся со мной? И в этот раз это даже не его вина!» Я решила ни за что не рассказывать ей о том, что произошло на охоте. «Он толкнул того, кто толкнул тебя», — упорствовала Ланселетта. «Он высокомерный и грубый. Ты должна его проучить». Я вспомнила его грубость в лесу накануне вечером. Тогда он не знал, кто я, и говорил правду. Свою правду. Я могла с ней не соглашаться, но наказывать за его мнение обо мне — это было не в моем духе. Это было в духе Артура. «Да, он неприятный тип, не спорю. Но именно ты выставила меня на посмешище перед всеми», — тихо заметила я. «Ты ведь знаешь, что ей не нравится, когда ты срываешь с нее капюшон», — миролюбиво вставил Галахад. «Кстати, я заказал нам кувшин глинтвейна». Мы медленно повернулись к нему. Очевидно, он пытался успокоить нас обеих. «Спасибо», — я попыталась улыбнуться, — и села на скамью напротив мужчины, повернувшись спиной к залу, чтобы не думать о взглядах, которые, казалось, все еще были устремлены на меня. «Никто не смотрит», — мягко сказал Галахад, после чего добавил. «Ну, почти никто». «Они просто не привыкли видеть тебя. Настоящую тебя», — сказала Ланселетта, усаживаясь рядом. Очевидно, извинений от нее не дождаться. «Они знают, что ты чаще общаешься с нами, чем с королем, но во имя трех сестер почему ты всегда прячешься под этим капюшоном?» Я прикусила язык, чтобы не продолжать спор. И не собиралась снова надевать капюшон, чтобы не показать слабость ни Ланселетте, ни Кейросу Дравену. Моя серая коса казалась мучительно тяжелой. Я старалась не думать о своей внешности. «Старая ворона», — как сказал Флориан. 20-летняя девушка с волосами, которые делают ее похожей на старуху. Но какая разница? Вскоре я все равно стану жрицей в храме трех сестер и дам обет безбрачия. Я украдкой выглянула из-за плеча Ланселетты. Кейрос Драван занял место у стойки. Он был один. Перед ним уже стоял кубок, из которого он медленно пил, не глядя в зал. И уж точно не на меня. В очередной раз я оказалась недостойна его внимания. Я снова повернулась к друзьям и взяла кувшин, чтобы наполнить стоящую перед собой кружку. «О, она будет пить с нами!» — радостно воскликнула Ланселетта. «Где твоя подруга?» — спросила я, поднося кружку к губам. «К счастью, сегодня мне не нужно принимать лекарства, иначе алкоголь и отвар убили бы меня». «Мы больше не дружим», — Ланселетта пожала плечами. «Да?» Я подняла брови. Ланселетта ухмыльнулась. «Ну, я познакомилась с другой». «О, три сестры, хватит уже, Ланселетта!» — простонал Галахад. «Ты никому не хранишь верность дольше недели». «Что же это такое?» «Но речь ведь о любви, а не о верности», — парировала она. «Мы молоды. Так и должно быть». Ее взгляд стал многозначительным. «Для всех нас». «У Галахада все по-другому», — напомнила я. Он собирается принести обед. Собирается, но еще не принес. Он мог бы насладиться жизнью, если бы захотел. Никто ему не запрещает. «А я не хочу», — отмахнулся Галахад, делая глоток из кружки. И поверьте, я вполне счастлив, приняв это решение. Моя преданность богиням абсолютна и беспрекословна». Ланселетта с отвращением тряхнула головой. «Будешь верен трем бестелесным женщинам? Помню времена, в которые тебя бы это не устроило. Они не нужны мне для жизни. У меня другие приоритеты. Ты хочешь сказать, что служение богиням будет тебя греть по ночам? Что это лучше, чем теплое молодое тело рядом?» — настаивала Ланселетта, не желая уступать. «Да ты с ума сошел!» Я неловко заёрзала на скамье. Ланселетта оставила Галахада в покое и вновь набросилась на меня. «А ты? У тебя нет оправдания. Ты можешь делать все, что угодно. По крайней мере, до...» «Да, до...» — ответила я, встретив ее взгляд. «В чем смысл, если у нас не будет будущего?» Подруга на мгновение замолчала, глядя на меня в недоумении. «При чем тут будущее? Моргана, не будь наивной. Ночь в постели с красивым мужчиной — это не про будущее, а про сейчас. Попробуй хоть раз, а потом расскажи мне, в чем смысл». «Думаю, Моргана обеспокоена чувствами», — тихо сказал Галахад. «Ну и как-нибудь потом разберется», — пожала плечами Ланселетта. «Не конец света». «А если не смогу разобраться? Тогда мне будет еще хуже», — вырвалось у меня. «Хуже?» — Галахад впился в меня взглядом. «Ты считаешь, что служение храму не сделает тебя счастливой?» Я помолчала. «Просто у меня не то чтобы есть выбор», — сказала я. «Это было не мое решение, поэтому я не уверена, что служение храму меня осчастливит». Между нами повисла тишина. «Вы оба безнадежны», — наконец сказала Ланселетта. «Ой, я тут вспомнила». Я полезла в сумку и аккуратно извлекла завернутую в ткань миниатюру, после чего положила ее на стол. Галахад ахнул. «Кто это сделал?» «Я». Ложь легко сорвалась с моих уст. «Случайно пролила чернила». Я не собиралась рассказывать друзьям правду. Вот уже 4 года я умалчивала о том, что Флориан меня преследовал. У них и так своих забот было немало. Мне не хотелось, чтобы друзья еще и за меня переживали. К тому же я опасалась, что они начнут уговаривать меня обратиться к Артуру. А я не собиралась этого делать. «Это ведь портрет твоей мамы?» — тихо спросила Ланселетта, всматриваясь в изображение. «Я думала, он всегда висит у тебя на стене». «Да». Висел. Но крюк не выдержал. Не повезло. Я заметила, как Ланселетта и Галахад обменялись взглядами. «Ты хочешь, чтобы я попробовал его восстановить?» — спросил Галахад. «А получится?» — в моем голосе слышалось явное отчаяние. «Даже если не идеально. Главное, чтобы было видно лицо. Я заберу его на ночь, если позволишь. У нас есть послушник в храме. Он изучает живопись под руководством одного из жрецов. Он отличный художник. Мерлин хочет, чтобы он расписал новые стены в общежитиях». «Звучит просто божественно», — протянула Ланселетта, наклоняясь ближе. Галахад прочистил горло. «Да, он очень талантлив и, возможно, сможет помочь». Мужчина взглянул на меня. «Мы друзья», — он закатил глаза. «А жрецы не могут почистить картину магией?» — недовольно поинтересовалась Ланселетта. «В чем вообще смысл, если они даже с таким пустяком не справляются?» Я и сама часто задавалась этим вопросом, но никогда не осмелилась бы задать его вслух, особенно при Галахаде. «Ты думаешь, служение трем сестрам сводится к экспериментам с заклинаниями и чарами?» — воскликнул мужчина, явно потрясенный. «Мы служим богиням не ради магии. Даже если в наших жилах не останется ни капли волшебной крови, мы все равно будем соблюдать обряды. Смысл служения останется неизменным. Богини видят и слышат все, Ланселетта». Он повернулся ко мне. В его глазах вспыхнул знакомый огонь веры, от которого мне всегда становилось неуютно. «Помолись им сегодня, Моргана. Они услышат тебя». Я попыталась сохранить невозмутимое лицо. Трудно понять, как реагировать, когда Галахад скатывается в религию. Как можно сказать ему, что я вообще никогда не молюсь? Никогда. Скажет ли он Мерлин? Как она отреагирует, интересно? «Я попробую», — солгала я, — «если ты думаешь, что это поможет». Галахад просиял. «Ты принцесса. Уверен, три сестры ответят на твою молитву». «О, так значит, они благоволят знатным особам больше, чем простым людям?» — взвелась Ланселетта. «Богини предпочитают знать?» «Я не это имел в виду», — поморщился Галахад. «Я понимаю, что ты хотел сказать», — поспешно вмешалась я. «Уверена, что богини справедливы». «Спасибо, Галахад. Пожалуйста, попроси своего друга, чтобы он сделал все, что возможно». Я поднялась из-за стола, внезапно почувствовав усталость. Перспектива возвращения в комнату без изображения мамы меня удручала. Я всегда была там одна, но сегодня ночью я буду чувствовать себя еще более одинокой. «Уже уходишь?» — простонала Ланселетта. «Хотя бы позволь нам проводить тебя до замка. Ты пришла со стражей?» Я бросила на нее недоверчивый взгляд. «Ты меня как будто не знаешь». «Вот зря ты так», — предостерегла она. «Ты беспечна, Моргана. Сэр Эктор тоже так считает». Я пожала плечами, игнорируя ее предупреждение. «В нашем городе спокойно. Лишь пара мелких краж». Я запнулась. «И несколько казней». Я прочистила горло. «Я чувствую себя в безопасности. От таверны до ворот замка всего несколько минут идти». «Это неважно», — Ланселетта нахмурилась. «Сэр Эктор и мадам Галина говорят, что среди людей растет недовольство». «Какое недовольство?» Галахад подался вперед. «Запасы еды истощаются», — Ланселетта понизила голос. «Ситуация становится все хуже и хуже. Говорят, что некоторые многодетные семьи голодают. Здесь, в Камелоте. Люди злятся. Они говорят...» Она замолчала, взглянув на меня. «Говорят, что?» — спросила я. «Говорят, что многие точат зуб. На короля». «На короля и его семью ты это хочешь сказать?» — уточнила я. На мгновение я почувствовала себя так, будто меня оскорбили. Но откуда же людям знать, что мы с Кеем делаем все возможное, чтобы помочь им? Хотя, конечно, наш вклад больше похож на каплю в море. Дети все равно голодают. Мы не можем этого изменить. Я представила, как мать смотрит на своих голодных детей и почувствовала ее боль. Разумеется, люди имеют право злиться на Артура и всю королевскую семью. Двор рос, не голодал и ни в чем не испытывал нужды. Мне вдруг стало неловко сидеть в таверне. Зная, что люди видят во мне всего лишь избалованную, привилегированную принцессу. И да, они правы. Как Артур мог допустить такое? Камелот — богатый и процветающий город. Что стало причиной нехватки продовольствия и почему король не решает эту проблему? По выражению лица моих друзей было ясно, что у них те же вопросы. «Я спрошу у брата, что происходит», — пообещала я, поднимаясь из-за стола. «Обещаю, я попробую выяснить правду». Они кивнули, но ничего не сказали. Их реакция не внушала уверенности. Мои друзья слишком хорошо знали своего короля. «Да благословят тебя три сестры, Моргана», — мягко сказал Галахад. «Просто будь осторожна». Я развернулась и начала пробираться сквозь толпу. Я почти успела забыть, что новый стражник, Кейрес Драван, все еще был в таверне. Он сидел ко мне спиной и не обернулся, когда я проходила мимо, и на мгновение я почувствовала облегчение. Но потом я поняла, что даже сидя ко мне спиной, он все равно словно следил за мной. Как такое возможно? Я ускорила шаг и накинула капюшон, после чего вышла на улицу.